20 сентября 1937 года. Два чемодана стоят в прихожей. Как быстро прошло время. Не прошло, а промчалось. На верхней площадке лестницы появляется Карл. Он в длинной серой шинели, на тонкой талии ремень, строгий галстук. Над лбом орел, что-то красное. Брат улыбается своей заразительной улыбкой. Корей глаза тепло смотрят на меня из-под козырька нарядной фуражки Люфтваффе. Да чего же невыносимо знать, что он уезжает. В гостиной гремит венгерская рапсодия Листа. Мама бодрится, вот и поставила звук на полную мощность. Карл сбегает по лестнице, приложив губам палец. «Не испорьте сюрприз, мышонок», — говорит он мне и подмигивает. «Хочу ей похвастаться». Ко мне бочком подходит Ингрид, восхищенно смотрит на Карла. «Привет, мама», — повышаю я голос так, чтобы перекричать музыку. «Я вернулась из школы». В дверях появляется мама, стройная и красивая. На ней платье изумрудно-зеленого цвета, губы накрашены красным. Такой помаде она никогда не рискнула бы показаться за пределами нашего дома. В ушах покачиваются, переливаясь, длинные серьги. У горла сверкает бриллиантовый кулон. «Ты прекрасно выглядишь, мама», — говорю я, но меня она не видит и не слышит. Ее глаза устремлены только на Карла. И когда в них показываются слезы, она торопливо прикрывает ладонью рот. Но потом все же раскрывает ему объятия, и когда сын делает к ней шаг, у нее вырывается всхлип. Позже, когда папа приходит домой, мы всей семьей садимся за обеденный стол. Но идем в полном молчании. Только слышно, как стукают по тонкому фарфору ножи, да позванивают бокалы, когда их ставят на скатерть. Берта приготовила любимое блюдо Карла — жареную курицу с луком и печеным картофелем. Просто не верится, что это наш последний ужин вместе. Теперь мы всегда будем встречаться за столом без Карла. И уходить в школу я тоже буду без него. И возвращаться в огромный пустынный краденый дом тоже. Стены вдруг словно сдвигаются вокруг меня, словно хотят задушить, уничтожить. Интересно, а Карл знает, каким путем наш отец заполучил этот дом? Или ему все равно? В конце концов, ведь это именно он повернулся спиной к другу. Хотя не исключено, что у него просто не было выбора. И детской дружбе пришлось положить конец. Я гоняю по тарелке жирный кусок курицы с картошкой. От ее запаха меня мутит. Сдвинув гарнир на край, я вилкой отделяю от курицы кусочек и тихонько скармливаю его Куша, который устроился под столом у моих ног. Песик благодарно молотит хвостом по паркету. Я глажу его пушистую голову. «Герта», — прорезает молчание папин голос. «Ты опять кормишь под столом эту псину?» «Нет, у меня нога зачесалась». Я бросаю Карлу умоляющий взгляд, и он тут же поворачивается к папе. Мой брат — настоящий мастер отвлекающего маневра. Жизнь с отцом его этому научила. «Как думаешь, мне скоро дадут летать?» — спрашивает его Карл. «Понятия не имею, как там у них все устроено в Люфтваффе. Но твердо знаю одно — начинать придется с самых низов. Для начала тебя надо будет закалить. Дома ты не знал лишений и трудностей, сынок. Там из тебя сделают мужчину». «Ну да, конечно. Я еще в Гитлерюгенде доказал, что кое-чего стою. Или ты думаешь, что обершарфюрером становится любой бездельник?» Папа кивает своей большой головой, откидывается на спинку стула и куском хлеба подбирает с тарелки остатки жира, после чего звонит в колокольчик, который стоит тут же на столе. «Ты прав, сынок, но, поверь мне, ты еще не знаешь, что такое настоящая жизнь. Гитлерюгенд — это всего лишь детские игрушки. Армия. Вот где все будет всерьез. Рано или поздно начнется большая война. Чтобы победить в ней, нам придется стать жесткими, даже жестокими. Полная безжалостность к врагам — вот главный залог победы. Стоит лишь немного уступить, и мы проиграем. Но поражение для нас невозможно». Из вазочки в центре стола папа берет зубочистку и начинает выковыривать ею остатки пищи, застрявшие у него между зубами. В комнату входит Ингрид, и мы умолкаем. Собрав тарелки, горничная выходит. «Может...» — с натужной веселостью в голосе прерывает молчание мама. «Не стоит огорчать мальчика раньше времени, а?» «А я не огорчаюсь», — отвечает Карл, твердо глядя на папу. «Я уже давно стал мужчиной, хотя ты не считаешь меня таковым, папа. Но вот увидишь, ты еще будешь мной гордиться». Папа одобрительно крякает, а Карл расслабляет сведенные напряжением плечи. Я тоже хочу внести свою лепту», — пищу я. «Карл, ты помнишь, как в детстве я мечтала стать доктором?» Карл кивает и улыбается. «Так вот, я подумала, если война правда будет, то нам ведь понадобятся врачи, чтобы лечить раненых». Теперь на меня смотрят не только Карл, но и мама с папой. «Может быть...» Голос у меня срывается, но я собираюсь силами и продолжаю. «Может, вы разрешите мне поехать изучать медицину за границей?» У папы твердеет рот, мама поднимает брови, все молчат. «Ведь можно же, упорно гну я свое, получить образование за границей, и оценки у меня хорошие». «Не говори глупости, Герта», — обрывает меня мама. «Это абсолютно исключено». «Хэти просто хотел сказать», — начинает Карл. «Но почему?» — перебиваю я брата. Обида и гнев заполняют меня изнутри, и я не могу противиться их напору. «Я тоже хочу делать что-то важное». «Самое важное для тебя сейчас», — с ехидством в голосе перебивает нас всех папа, «научиться помалкивать и знать свое место. Моя дочь никогда не будет работать, а тем более шастать по заграницам. Мы найдем тебе достойного мужа, но прежде научись держать язык за зубами. Кому-то нужна такая болтливая». «Но...» «Хэтси», — во взгляде мамы я читаю предостережение. Воздух в комнате сгущается, дышать становится трудно. Наверное, я все же убегу с Вальтером. Прочь из этого дома, где больше не будет Карла, подальше от папы с его крестовым походом морали и его большими толстыми руками, которыми он по капле выдавливает из меня жизнь. «Давайте выпьем», — провозглашает он, поднимая бокал вина, кроваво-красного в свете люстра. «За Карла и за его карьеру в Люфтваффе». «За Карла и за Люфтваффе», — вторит ему мама, и они оба, не сводя глаз со своего сына, подносят бокалы к губам и делают глоток. После ужина Карл идет в город попрощаться с другом. Мама подозревает, что у него есть тайная возлюбленная, но я-то знаю, что никого у него нет. Иначе он рассказал бы мне. Мы всегда рассказываем все друг другу. Ну, почти все. Я иду к себе, вытаскиваю из-под матраса дневник и сажусь с ним в оконной нише ждать, когда вернется Карл. На чистом листе я рисую незамысловатую картинку. Сердце красное, разбитое на части одиночеством. Боль от разговора с родителями еще не прошла, и я не могу найти в себе силы писать. Какая же бездна отделяет тот яркий мир, который такими бодрыми штрихами рисовал Вальтер, от той жизни, которую знаю я? «О, мой фюрер, дай мне силы отличить правду от лжи, добро от зла. Пожалуйста, помоги мне». Индивидуализм глуп и пагубен. В голове у меня грохочет его голос. «Этот путь не ведет никуда, кроме гибели. Каждый должен повиноваться приказам. 6 лет я был простым солдатом и ни разу не огрызнулся в ответ на приказы начальства. У каждого из нас своя борьба, и каждый должен вести ее до победы. Тот, кто думает о благе Германии, тот, кто чист сердцем, всегда знает, как поступить». Я смотрю на его портрет. Обычно это дает мне успокоение, но не сегодня. У меня такое чувство, словно частичка моей души отделилась от меня и летает где-то на свободе с Вальтером. Она уже никогда не вернется назад и никогда не будет повиноваться приказам. Я поняла это сегодня. Через пару часов возвращается Карл, и я прокрадываюсь в его комнату. Спать мне совсем не хочется, ведь я знаю, что с первым светом брат уйдет из дома навсегда. От него пахнет пивом. Я удивляюсь, когда же он начал его пить? Ложусь на его кровать и наблюдаю, как Карл собирается. Кладет в чемодан кисточку для бритья, бритву, будильник, какие-то книги, письменные принадлежности. «Ну?» — говорит он, садясь со мной рядом. «Вот и все. Я буду скучать по тебе, мышонок». «И я тоже буду скучать. Смотри, будь осторожен». «Ну, за меня не беспокойся, золотко». Я улыбаюсь, когда брат называет меня так. «А вот я за тебя тревожусь». И он игриво тычет меня пальцами в ребра. «Тебе правда придется в армии так тяжко, как говорит папа? Когда из тебя будут делать мужчину?» «Я не хочу, чтобы Карл стал другим. Лучше бы он остался таким, каким я его знаю. Добрым, щедрым, слегка насмешливым. Таким, каким и полагается быть старшему брату. И я заранее боюсь того человека, которым он может стать в будущем». «Да нет, конечно. Ты же знаешь папу. Послушайте, вот так вокруг одни мягкотелые слюнтяи. То ли дело было в его время, на войне». «Наверное, ты прав. Будем надеяться, что твои начальники в Люфтваффе не будут такими, как он». «Боже упаси!» Карл закатывает глаза и смеется. Пивной запах ударяет мне в нос, и я морщусь. Брат похлопывает меня по руке. «Не пора ли тебе идти спать?» «Я не устала. Карл, можно я спрошу тебя кое о чем?» Я нервно сглатываю. «Ну, давай, спрашивай». «Ты когда-нибудь вспоминаешь Вальтера Келлера? Скучаешь по нему?» Карл каменеет всем телом. «Нет», — говорит он, — «с чего бы?» «Вы же были такие друзья. Не разлей вода. Ты наверняка...» «Это было давно. Я был мальчишкой, ничего не знал. Понятия не имел, что он...» Вдруг Карл умолкает и трет ладонь о ладонь так, словно моет руки с мылом. «Еврей», — заканчиваю за него я. «Разве это так важно? В смысле, кто он?» «Ты издеваешься?» Карл смотрит на меня жестким взглядом. «В чем дело? Почему ты сейчас меня об этом спрашиваешь?» Он встает, подходит к чемодану, берет его, снова ставит на место, затем идет к окну, где останавливается ко мне спиной. «Ты видела его, Хэтти?» «Нет». «Тогда откуда такие вопросы?» «Просто подумал, вот и все». Я меняю тему. «А это дом. Ты знаешь, в смысле, я тут однажды слышала, как папа его получил. Интересно, а ты знаешь эту историю?» Он поворачивается и, опершись о подоконник и сложив на груди руки, смотрит на меня. «Что ты слышала? С кем ты говорила?» «Ни с кем». «Тогда как ты могла что-то слышать, если ни с кем не говорила?» «В школе болтали. Ты же знаешь, там всегда сплетничают». «Этого еще не хватало. И что они там плели?» Он возвращается к кровати и снова опускается со мной рядом. «Да так разное. Про еврея, который жил здесь раньше. Про то, как папа потащил его в суд, где предъявил ему обвинение, высосанное из пальца. И оттяпал у него сначала газету, а потом и дом. Это правда, Карл?» Его лицо смягчается. «А, старые сплетни». Он смеется. «Еврей, правда, был, и суд над ним тоже. Но вот насчет того, что обвинения были высосаны из пальца, это уже вранье. Классическая еврейская сплетня. Ты пойми, их ведь отстранили от власти. Неудивительно, что они злы на весь мир? И как, по-твоему, что им остается делать после того, как им натянули такой здоровенный нос? Ясное дело, гадить по мелочам, распускать слухи и сплетни. Так что забудь даже думать о них, мышонок. Брось, они все мизинца твоего не стоят». В пересказе Карла все кажется таким простым и ясным, но я уже знаю, что у всякой истории две стороны. Какая из них истинная? Вот вопрос. «Не забивай свою хорошенькую головку такими глупостями. Оно того не стоит, правда. Хотя, надо сказать, в вашей школе учатся изрядные нахалки, раз они позволяют себе так говорить о папе. Может, в следующий раз напомнишь им о долге, а?» Продолжает Карл, поглаживая мне руку. «Да, так я и сделаю. Знаешь еще что? Пойду-ка я все же спать». Я улыбаюсь брату. Между нами висит тонкая пелена тайны. Прозрачная, но все же преграда. «Увидимся утром, золотко», — говорит он. И я оставляю его в комнате, где он ночует в последний раз. Вернувшись к себе, я гашу свет и забираюсь в постель. Предчувствие беды холодным сквозняком вползает за мной следом. Я плотнее заворачиваюсь в одеяло, подтыкая его под подбородок. У Карла нет никаких причин меня подозревать.